Проклятие свободы, том 1, пролог, тени желания. Мир, состоящий из стекла, бетона и холодной логики, не ждал его появления. Он был нежеланным шумом в отлаженном механизме, сбоем, который требовал немедленного устранения. Его рождение прошло незамеченным для тех, кто спешил по расписанию, строил карьеры под серым небом мегаполиса, рожал и умирал по статистике. Он был ошибкой, которая почему-то не исчезла. Он не жил, он наблюдал. Скользил тенью по окраинам их упорядоченного существования, учился видеть не лица, а наборы привычек, слабостей и мелких, грызущих душу страхов. Мир был книгой с открытыми страницами уязвимостей, и он научился читать ее мастерски. Первый разрез на этой книге появился, когда ему было 11. Короткая схватка на пыльной крыше, толчок, крик, оборванный падением. Тот пацан, что смеялся над ним, стал первой страницей. Полиция назвала это несчастным случаем. Он знал правду. Это было начало, не последнее. За первым последовал второй, десятый, сотый. Он стал художником в мире теней и тишины, где каждый мазок – это оборванная жизнь. Отточил себя до совершенства хирургического инструмента. Никаких следов, нити ДНК, ускользающие от камер призрак. Он стал городским мифом, кошмаром, которым пугали новобранцев в ФБР и Интерполе. Объект «Каскад», человек, которого искали 20 лет, но находили лишь пустые места, где он только что был. Монстр в человеческой оболочке, созданный самим городом. Но даже монстрам нужен воздух. Свое убежище он устроил там, где свет не проникал, а звуки внешнего мира гасли. И когда мир за его дверью погружался в беззвучие, на старом, мерцающем экране оживал другой мир. Мир, наполненный яркими красками, громогласными техниками и нерушимыми узами. Мир Наруто. Он смотрел, впитывая каждую деталь, арки, персонажи, их трагедии и победы, хитросплетение сюжета и иерархию силы. Он знал их всех, и в глубине своего черного, свернувшегося сердца, где не было места жалости или любви, росла странная, жгучая мечта. Если бы я родился там, в мире, где сила – это валюта, а не проклятие, где не нужно прятать свою сущность под маской нормальности, где можно убивать открыто, если ты достаточно силен, мир без лживой морали серого мегаполиса. Он жил двумя параллельными реальностями. День – охотник в джунглях бетона, ночь – зритель чужой, но такой притягательной саги. Ночь расплаты пришла нежданно. Он вышел на привычную охоту в холодные утробы подземки. Выбрал цель – случайную женщину, выглядевшую одинокой и хрупкой в свете фонарей. Приблизился бесшумно, как ползучий дым. Лезвие ножа поймало отражение ее широко распахнутых, полных ужаса глаз. Удар не состоялся. Вспышка. Белый, резкий свет наполнил туннель. Десятки силуэтов в броне, винтовки, красные точки лазерных прицелов на груди. Объект «Каскад» обнаружен. Контакт. Повторяю. Цель подтверждена. Раздался жесткий голос в гарнитуре ближайшего оперативника. Он замер. Не от страха. Скорее от узнавания, от понимания, что эта игра окончена. Уголок губ дернулся в холодной усмешке. Значит, вы все-таки нашли меня. Наконец-то. Пальцы крепче сжали рукоять ножа. Последний жест перед неизбежным. Он не собирался сражаться. Не было смысла. Вместо этого, он поднял взгляд. Не на агентов, а сквозь потолок станции, вверх, к небу, которого никогда по-настоящему не видел. Туда, за пределы этого серого мира, который его отверг. И в последний миг, когда десятки спусковых крючков были нажаты, единственная мысль пульсировала в угасающем сознании. Пусть следующая жизнь будет иной, без масок, без слабости, в мире, где я смогу быть собой. Хочу в мир Наруто. Залп. Грохот выстрелов разорвал тишину подземки. Десятки попаданий, разрывающих плоть. Тело безвольно упало на холодный бетон. Звуки стихли. Наступила темнота. Сознание погрузилось в небытие, но не исчезло полностью. Оно стало чем-то иным, давящим, влажным, странно теплым. Боль была, но не от пуль, другая, новая. Он задыхался. Его крошечные, незнакомые легкие судорожно втягивали воздух. Новый воздух. Смутные образы, звуки как из-под толщи воды. Мягкие руки, запахи. И чей-то голос, глухой и нежный. «Поздравляю, у вас мальчик». Тело было чужим, слабым, беспомощным. Но внутри, в глубине этого нового, крошечного существа, пульсировала старая, знакомая мысль, усиленная реальностью. «Я в новом мире. Я свободен». И в этот миг его глаза, не синие, не карие, а ярко-алые, цвета свежей крови, впервые распахнулись, глядя на незнакомое небо мира Шиноби. Глава 1. Пять лет спустя. Первые мгновения были хаосом ощущений, не боль от пуль, пронзивших плоть в другом мире, а давящее тепло, влажность, резкий, оглушающий крик, который вырвался из моих собственных легких, легких, которые не принадлежали мне, чужое тело, крошечное и беспомощное. Звуки были приглушенными, размытыми, как из-под толщи воды. Чей-то голос, мягкий и незнакомый. «Поздравляю, у вас мальчик». Я не помнил, как рос в прошлый раз. Меня просто обнаружили в этом сером мире. Но здесь я чувствовал каждое изменение, каждый дюйм роста, каждый прорезающийся зуб. И каждое мгновение этой вынужденной беспомощности было пыткой. Я, кто 20 лет был тенью, идеальным хищником, теперь не мог даже сам перевернуться. Они назвали меня Акио. Мой отец Кагетера, крепкий, немногословный мужчина. Его руки, грубые от постоянных тренировок и работы, всегда пахли сталью и сыростью тумана. Он, чоунин деревни скрытого тумана, Киригакури, взгляд его был прямым и иногда тяжелым, как и положено шиноби деревни скрытого тумана. Но когда он брал меня на руки, его пальцы были удивительно нежными. Моя мать, Юме, невысокая, с теплой улыбкой и вечно занятыми руками, держащая небольшую лавку на рыночной улице. Она пахла травами, рисовыми лепешками и уютом. Она была воплощением той нормальности, которой я никогда не знал и которую презирал. Они любили меня, так, как любят родители в этом мире, безусловно, просто потому, что я их сын. Для них я был их маленький Акио, их сокровище. Для меня они были декорациями, необходимым прикрытием. Путь к цели. Я быстро понял, где оказался. Туман, который почти никогда не рассеивался, тяжелый, влажный воздух, запах соли от моря и запах крови. Деревня скрытого тумана. Киригакури. Идеально. Деревня кровавого тумана. Место, где детей учили убивать еще до того, как они становились подростками. Где выживали сильнейшие, а слабые становились удобрением. Я лежал в колыбели, потом ползал по футону, учился ходить, говорить и наблюдал. Впитывал каждое слово от дзюцу, чакре, миссии их академии, экзамене на Генина, том самом, где товарищи резали друг друга, чтобы доказать свою ценность. Родители говорили об этом обыденно, как о работе. Ужасающая нормальность. 5 лет. 5 лет притворства. Улыбки на детском лице, когда внутри ледяное спокойствие и острый ум взрослого убийцы. Слезы, когда нужно было выпросить что-то или избежать наказания. Объятия, в которых я чувствовал лишь тепло чужого тела, но никак не родство. Я был идеальным актером, играющим роль любимого ребенка. Я чувствовал, как внутри меня, под слоем Акио, медленно пробуждается он. Тот, кто был до этого. Не ярость, она хаотична. Голод. Чистый, древний голод хищника. Желание действовать, ломать, подчинять, оставлять следы. В прошлой жизни этот голод утолялся профессиональной работой. Здесь он копился, ждал. Ждал момента, когда это крошечное тело станет достаточно сильным. Этот момент наступил, когда мне исполнилось 5. Детский лепет и наивность больше не могли служить единственным щитом. Пора было получить инструменты. Я нашел отца на веранде. Вечерний туман клубился у самых досок. Кагетера сидел, сгорбившись, и мерно точил один из своих кунаев о брусок. Ша-ша-ша, ша-ша-ша. Звук был монотонным, его движения отточенными, механическими. Он был погружен в процесс. Он не видел меня, не видел истинного взгляда из-за детских глаз. Я подошел медленно, стараясь, чтобы шаги звучали как неуверенная походка 5-летнего ребенка. Остановился рядом, посмотрел на его руки, на блестящее лезвие. «Папа». Мой голос был чуть тише обычного, с нотками наигранной робости. Кагетера перестал точить, но не поднял голову сразу. Он довел движение до конца, убрал брусок. «Мэм, я хочу стать шиноби», выдавил я, сделав голос чуть более дрожащим. Я поднял на него взгляд, стараясь сделать его широко распахнутым и полным детской мечты. «Как ты? Хочу быть сильным, защищать деревню. Хочу, чтобы ты гордился мной». Это была приманка. Простая, эффективная. Родительская гордость – одна из самых сильных и предсказуемых слабостей. Он наконец поднял взгляд. Его глаза, цвета темного моря, внимательно изучали мое лицо. Молчание длилось несколько секунд, которые для меня, привыкшего контролировать каждую долю мгновения, казались вечностью. Я держал маску. Идеальный, мечтающий сын. Затем он издал короткий, грудной смешок. «Рановато ты, Акио». Еще молоко на губах не обсохло, его голос был чуть хрипловат, но беззлобен. Я опустил голову, изображая разочарование, но достаточно медленно, чтобы он успел заметить. Но я смогу. Я чувствую это. Я поднял руку, сжал маленький кулачок. Я чувствую силу внутри. Это чакра? Да, как ты говорил. Я сделал голос чуть более увлеченным, почти наивным. Я могу ее чувствовать. Пожалуйста, папа, научи меня. Он снова вздохнул, более продолжительно на этот раз. Я видел, как в его глазах, поверх обыденности, промелькнул огонек гордости. Моя уловка сработала. Он видел не расчетливого убийцу, а своего маленького сына, который смотрит на него с восхищением и хочет пойти по его стопам. Ладно, Кагетера положил куной. С завтрашнего дня, рано утром, до того, как туман совсем сгустится. Начнем с самого начала. Медитация, контроль дыхания. Но слушай, он придвинулся ближе, его голос стал серьезным. Если поймешь, что это не твое, скажешь сразу, не надо заставлять себя, и не позорься. Хорошо, папа. Я поднял голову и подарил ему самую искреннюю, самую сияющую детскую улыбку, на которую был способен. Идеально. Следующие недели были смесью скуки и напряженного труда. Утро начиналось с отцом. Сидеть, дышать, пытаться почувствовать эту энергию жизни. Кагетера был терпелив, объяснял просто, как ребенку. Для меня это было элементарно. Я знал, что такое чакра, из своего прошлого мира аниме. Я знал основы. Теперь нужно было научиться управлять ею в этом теле. Ночами, когда родители спали, я продолжал тренировки в одиночку. Вспоминал все, что знал. Систему элементов чакры, базовые формы тайдзюцу из академии, даже смутные знания о фуиндзюцу и гендзюцу. Я вызывал в памяти образы, не героев, а тех, кто использовал силу без колебаний. Бессмертного Хидана, режущего плоть во славу Джашина. Гениального Итачи, уничтожающего волю взглядом. Это были мои ориентиры. Я толкал свое новое тело за пределы возможного. Стоял под ледяными струями горного ручья, пытаясь укрепить мышцы и дух. Тренировал выносливость, скрываясь в лесу у края деревни. Падал, сдирал кожу на коленях, разбивал губы, пытаясь сконцентрировать чакру в ступнях, чтобы пробежаться по отвесной поверхности старого дерева. Боль была моим учителем и моим подтверждением. Она была реальной. Я учился чувствовать чакру не только в себе, но и вокруг. Слабые, пульсирующие потоки в живых существах, отголоски техник в земле и воздухе. Это было новое чтение мира, более сложное, чем наблюдение за страхами людей в мегаполисе, но такое же интригующее. «Акио, ты такой уставший по утрам», — обеспокоенно говорила мама, проводя рукой по моим растрепанным волосам, когда я клевал носом над завтраком. «Просто много думаю», — мама, — отвечал я, зевая и изображая искреннюю детскую усталость, о том, как стать сильнее. «Хочу, чтобы папа мной гордился». Она улыбалась, ее взгляд теплел от нежности. «Ты еще успеешь, солнышко. Главное, не переусердствуй. Мамочка, ты даже не представляешь, насколько сильно я переусердствую. Ты кормишь за своим столом не сына. Ты кормишь хищника, который ждет своего часа». Голод рос, чувство силы в новом теле, контроль над чакрой, все это было опьяняющим, но недостаточным. Мне нужен был триггер, подтверждение. Мне нужна была кровь, первая кровь в этом новом мире, чтобы окончательно сбросить последние остатки детской беспомощности. Однажды ночью я не выдержал, луны почти не было, туман висел плотной стеной. Я тихо выскользнул из дома, взяв с кухни маленький, острый нож для овощей, направился к лесу, туда, где заканчивались аккуратные улочки Киригакури и начиналась дикая, непредсказуемая природа. Мне нужен был кто-то слабый, кто-то, чья смерть не вызовет лишних вопросов, кто-то подходящий. Я нашел его недалеко от окраины, бездомный пес, худой, с клочьями шерсти и явно больной задней лапой. Он сидел у мусорных баков, рыча на тень, которая приближалась. Жалость? Нет, только расчет и холодное предвкушение. «Прости», — прошептал я, подходя ближе. Нож в моей руке казался слишком легким, слишком маленьким. «Ты просто оказался не в то время, не в том месте». Пес напрягся, готовясь защищаться. «Ты будешь первым, только первым». Я двигался как в прошлой жизни, быстро, бесшумно, точно. Не как пятилетний ребенок, как хищник. Удар был один, быстрый, под челюсть, перерезающий артерию. Пес захрипел, дернулся и упал. Кровь хлынула, теплая, густая, на мою руку, на землю. Мир сузился до этого момента, до запаха крови, до ощущения угасающей жизни под моим прикосновением. Вот оно, холод, очищающий разум от всего лишнего, восторг острый, как лезвие, глубокое, животное удовлетворение, которое волной прокатилось по телу. Это не было моральным выбором, это было возвращение домой. Внутри что-то огромное, запертое 5 лет, распахнулось с грохотом. «Ты вернулся», голос, не тот, что слышал у колыбели, мой голос, старый, настоящий, тот, кто был каскадом, кошмаром спецслужб, обитателем подвалов и теней. Я, не Акио, я снова жив. Дыхание перехватило не от страха, а от почти невыносимой радости. Вот чего мне не хватало, вот кто я на самом деле. Я быстро закопал тело, скрыл следы, насколько мог, вернулся домой в тишине, проскользнул в ванную, смыл кровь с рук, глядя на свое детское отражение, теперь с чем-то новым, диким в глазах, лег в кровать и улыбался в темноту. Сон пришел легко, без кошмаров, только с чувством глубокого удовлетворения. Прошло еще 2 месяца. Я продолжал тренировки, продолжал носить маску. Отец замечал мой прогресс с удивлением. «Ты схватываешь на лету, Акио», не ожидал. Я лишь пожимал плечами и улыбался. «Конечно, я схватываю на лету. Мне не 5, мне больше 40, и я уже был мастером своего дела. Просто тело новое, инструмент, который нужно настроить». Внутри все горело. Жажда, пробужденная первой кровью, требовала большего. Я ждал. Ждал Академии. Того места, где смерть, часть учебного процесса, где можно убивать открыто, где моя истинная натура не будет ошибкой, а станет преимуществом. Я ждал этого момента с рождения в этом мире. Это будет восхитительно. Глава 2. Ценник за превосходство. Время перестало быть абстракцией. Теперь это была величина, измеряемая не неделями до следующей работы, а синяками на коленях, часами медитации в холодной темноте и медленным, мучительным процессом приручения энергии, что текла в жилах. Мне было 5. Академия Киригакури откроет двери через год. Каждый день до этого момента был ценен. План, сформулированный в тишине ночи после первой пролитой крови, не изменился. Приоритеты были выстроены с холодной логикой. Контроль чакры, физическая подготовка, базовая тайдзюцу. Причины были простые и упрямы, как камень. У меня не было клана, не было кепки гинкая, и, главное, не было внушительного объема чакры. Анализ собственного энергетического резервуара, который я научился смутно ощущать после наставления отца, давал неутешительный результат, запас был обычным, средним для мирного жителя, недостаточным для шиноби, который собирался выживать и подниматься в этом мире. Но объем можно компенсировать эффективностью. Идеальный контроль чакры – это возможность делать больше с меньшими затратами. Стрелять точно, когда патронов мало. Мой день делился на 2 части. Первая – это Акио, сын, тот, кто старательно учится дышать и сидеть в позе лотоса под присмотром отца по утрам. Тот, кто помогает матери в лавке после обеда, подавая кунай или свитки с печатями покупателям, улыбаясь и отвечая на их вопросы с наивной детской любознательностью. «Акио, неси эти сушеные травы осторожно», — говорила мама, ее голос звучал мягко, но требовательно. Она придирчиво осматривала товар, ее взгляд подмечал малейшие изъяны. Юми была дотошной в работе, и эта дотошность, это внимание к мелочам, вызывало у меня странное уважение, или, по крайней мере, узнавание схожего склада ума, только направленного на торговлю, а не на устранение целей. «Хорошо, мама», — отвечал я, стараясь не уронить связки. Я двигался чуть неуклюже, как и полагается ребенку 5 лет. Изображать было несложно. Наблюдать за людьми, их привычками, слабостями — это было то, что я умел лучше всего. Здесь, в лавке, я видел их с другой стороны. Их мелкие заботы, радости, страхи, их зависимость от шиноби, которые защищали и угнетали деревню. Вторая часть дня начиналась, когда деревня засыпала. Это был мой день. Тренировка начиналась с медитации. Сидеть неподвижно в холодном, влажном воздухе сарайчика, слушая лишь собственное дыхание и стук сердца. Пытаться очистить разум. Прошлое накатывало волнами. Лица, звуки, запахи. Убить их, оттолкнуть, сосредоточиться на потоке внутри. Первые недели были мукой. Детское тело не могло долго сидеть неподвижно. Мысли скакали. Сосредоточение ускользало, как туман сквозь пальцы. Я чувствовал чакру урывками, слабое мерцание, которое тут же гасло. Неправильно. Слишком много шума в голове. Анализ. В прошлой жизни концентрация была на цели, на процессе убийства. Сейчас цель – внутренний контроль. Метод должен быть другим. Я изменил подход. Вместо полного очищения, фокусировка на одном ощущении. Тепло в животе, легкое покалывание в пальцах. Медленно, по крупицам, ощущение чакры становилось устойчивее. Месяцы ушли на то, чтобы я мог стабильно чувствовать свой внутренний поток энергии и смутно ощущать ее в ближайших живых существах, жуках под досками, крысах, шуршащих в стенах. Параллельно шла физическая подготовка. Сарайчик был тесен, но позволял делать базовые вещи. Отжимания. 3, 5. Дрожь во всем теле, мышцы горели. Упал лицом в пыль. Слабость. Поднялся. Снова. Каждый подъем был маленькой победой над этим жалким детским телом. Приседания. Выпрыгивание. Бег на месте, пока хватало дыхания. Тело протестовало. Синяки не сходили. Мышцы болели так, что по утрам было трудно встать. Иногда, после особо усердной ночи, кружилась голова, и перед глазами плыло. «Акио, ты сегодня какой-то бледный», — заметил отец за ужином. Его взгляд задержался на моем лице. Он не был таким внимательным, как мать, но замечал физические изменения. «Просто голова болела немного», — соврал я, стараясь выглядеть усталым, но не настолько, чтобы вызвать серьезные подозрения. «Наверное, погода меняется». Мать тут же подошла, приложила ладонь ко лбу. «Нет жара. Может, чай с мятой заварить?» Ее брови были сведены беспокойством. «Не стоит, мама, мне уже лучше», — поспешил я ответить, изображая легкую улыбку. Их беспокойство было утомительным, но и полезным. Оно отвлекало. Самым сложным оказался контроль чакры на практике. Упражнение с листом — это была насмешка. Приклеить лист чакры ко лбу — простая задача, которую, как я помнил, в аниме осваивали довольно быстро. У меня лист падал. Снова и снова. Я пробовал разную интенсивность потока чакры. Слишком сильный сжигал лист, слишком слабый не держал его. Расчет, количество чакры, площадь контакта, плотность листа, даже влажность воздуха в сарайчике. Я подходил к этому как к баллистике или механике замков. Анализировал каждую неудачу. Чакры достаточно, но она рыхлая. Нет плотности потока. Нужно научиться фокусировать ее не только в точке, но и придавать ей липкость. Недели перешли в месяцы. Мои пальцы постоянно были чуть испачканы землей и пылью из сарайчика. Десятки листьев были изорваны или смяты. Я злился. Нет, злость – это трата энергии. Только холодное упрямство и расчет. Лист начал держаться. Сначала секунду, потом две, потом шатко, но держался. Победа? Нет, просто пройденный этап. Теперь движение с листом. Ходить, бегать, прыгать. Лист падал сотни раз. Каждое падение было новой вводной для анализа. Хождение по деревьям. Это был следующий уровень ада. Концентрировать чакру в ступнях и использовать ее как клей, чтобы идти по вертикальной поверхности. Первая попытка закончилась сильным ударом, когда я просто отскочил от ствола. Вторая, провалился ногой в кору. Третья, поскользнулся на мху. Я падал, много и больно. Ствол старого дерева за сараем стал моим личным палачом. Синяки покрывали ноги до колен. Усталость была хронической. «Кагетера», слышал я однажды вечером тихий, обеспокоенный голос матери. «Они думали, что я сплю. Посмотри на его ноги. Все в синяках. Он говорит, что просто падает, когда пытается бегать, но мне кажется, он слишком много тренируется. Ты уверен, что не даешь ему слишком большую нагрузку?» Наступила пауза. «Он старается, Юме», голос отца был немного напряженным. «Я показываю ему только основы. Медитация, дыхание, физические упражнения он делает сам. Я вижу, что он увлечен». В его голосе была смесь гордости и неуверенности. «Я говорю ему не переусердствовать. Может быть, стоит поговорить с ним серьезнее? Пожалуйста», — попросила мама. «Я боюсь, что он навредит себе». Я лежал неподвижно, слушая этот разговор. Беспокойство, настоящее, ненавистное и полезное. Это означало, что моя маска держится. Они видели ребенка, который слишком усердно старается, а не монстра, методично подготавливающего свое тело к убийствам. Отец поговорил со мной, утром, перед тренировкой. Присел на корточки, его лицо было серьезным. «Акио, твоя мама волнуется. Я тоже вижу, что ты устаешь. Тренировки – это хорошо, но нужно знать меру. Не геройствуй там один». «Хорошо, хорошо, папа», – ответил я, глядя ему прямо в глаза, стараясь выразить послушание и немного детской стыдливости. «Просто очень хочу научиться. Хочу быть сильным». Он вздохнул, но в его взгляде снова появилась та же смесь гордости и тревоги. «Ты будешь сильным. Но постепенно, у тебя есть время, у меня не было постепенно, у меня не было времени в их понимании, у меня был план, который нужно выполнить. Падения продолжались, синяки не сходили, усталость стала моим постоянным спутником, но лист теперь держался надежно, даже когда я двигался быстро. По дереву я мог забраться на высоту 2-3 метров, прежде чем концентрация срывалась и я падал. Базовые движения тайдзюцу перестали казаться смешными, тело начало запоминать, мышцы обретали память. Каждое утро, глядя в свое отражение в тусклом стекле окна, я видел не просто 5-летнего ребенка. Я видел инструмент, который я создавал. Инструмент с синяками, ссадинами, уставшими глазами, но с холодной решимостью в глубине. 6 лет приближались. Академия. Настоящая тренировка начнется там. Но фундамент, выстроенный на боли, ошибках и холодном расчете, уже был заложен. Я не учился всему за одну ночь. Я учился месяцами, преодолевая слабость тела и сопротивление материи, одну неудачу за другой. Цена за превосходство была высока, и я был готов ее платить. Глава 3. Инструменты и отсутствие. 6 лет. Время, измеренное не праздничными свечами на торте, а шрамами от падений с деревьев, мозолями на ладонях от кулаков, бивших по жесткой коре, и почти идеальной тишиной разума во время медитации. Фундамент был заложен. Тело, некогда слабое и неуклюжее, стало послушнее, крепче. Чакра, не безграничным океаном, но управляемым, концентрированным потоком, который я мог направлять по своей воле. Лист держался даже во время бега, а по деревьям я мог двигаться почти так же уверенно, как по земле. Это была не врожденная гениальность, а результат холодной методики 1000 повторений в темноте. Полная готовность. Насколько это вообще возможно в 6 лет? Академия должна была открыться через несколько дней. Дом наполнился суетой, непривычной для нашего тихого уголка. Мама проверяла одежду, собирала сумку. Отец, вернувшийся с очередной миссии лишь пару дней назад, сидел на веранде, чистя свое снаряжение. Он выглядел уставшим, тени под глазами стали темнее обычного, движения чуть медленнее. «Ты готов, Акио?» – спросила мама, присев рядом со мной, когда я сидел на полу, перелистывая иллюстрированную книгу о великих шиноби прошлого. Еще одна часть моей подготовки под прикрытием детского интереса. В книге были герои. Я изучал их техники и слабости. Я поднял на нее взгляд, стараясь, чтобы он был полон предвкушения, смешанного с легкой детской тревогой перед новым. Думаю, да, мама. Страшно, но интересно. Она улыбнулась, но в ее глазах мелькнула тень беспокойства. В Киригакуре отправлять ребенка в академию – это как подписать согласие на потенциальную потерю. Это хорошо, сынок. Страх – это нормально. Главное, будь внимательным и слушай учителей. Она протянула мне небольшой сверток, завернутый в плотную ткань. Это тебе, твое первое снаряжение. Мои руки приняли сверток, сделанный поспешностью и любопытством. Внутри – стандартный набор. Несколько заточенных кунаев, их сталь тускло поблескивала в свете лампы. Набор сюрикенов, аккуратно уложенных. Небольшая, плотная аптечка с бинтами, мазями и парой антисептических свитков. И поясные подсумки для всего этого. Ух ты! Вырвался у меня наигранный вздох восхищения. Я осторожно взял один из кунаев. Ощущение стали в руке было знакомым. Тяжесть, баланс, инструмент, не игрушка. Аккуратно с ними. Тут же предупредила мама, ее голос стал строже. Это не игрушки, это инструменты шиноби. Они острые. Я знаю, мама, ответил я, переводя взгляд с куная на нее, стараясь сделать его серьезным. Они нужны, чтобы защищаться, и защищать других, и чтобы убивать. Последнюю часть я, конечно, оставил при себе. Мама кивнула, ее лицо смягчилось. Вот именно, твой папа пользовался такими же, когда был в академии. Это начало твоего пути. В ее голосе звучала гордость, смешанная с той же тихой тревогой. Она гладила меня по волосам, пока я осматривал остальное снаряжение. Аптечка. Полезно. Бинты, обезболивающие мази, наверняка слабые для детей, но лучше, чем ничего, антисептики. В Киригакуре раны были обыденностью. Лучше быть готовым. Я внутренне оценил качество, добротное, но стандартное, не клановое. Мои инструменты. Пока мама занималась сборами, я взял один кунай и подошел к отцу. Он чистил свой боевой нож, длинное, прямое лезвие, с которым он никогда не расставался на миссиях. «Папа!» – тихо позвал я. Он поднял голову. Его глаза были внимательными, несмотря на усталость. «Да, Акио, мама дала мне кунай», — я поднял свой, показывая. «Они острые, я знаю, что они для защиты». Я переступил с ноги на ногу, изображая нерешительность. «Папа, ты можешь научить меня, как их правильно бросать, хотя бы немного. До академии осталось мало времени». Отец отложил нож. Несколько секунд он просто смотрел на меня, затем перевел взгляд на кунай в моей руке. Тяжелый взгляд шиноби, оценивающий потенциал или что-то еще. Я держал маску. Маленький мальчик, ищущий одобрение отца и стремящийся быть похожим на него. Он хмыкнул. Рано еще для серьезного метания. Там в академии всему научат. В животе кольнуло разочарование, но я не показал этого. Но хоть чуть-чуть, пожалуйста, папа. Я хочу быть нужным. Последнее слово я произнес, чуть потупив взгляд, как ребенок, боящийся быть отвергнутым. Кагетера вздохнул. Взгляд его стал мягче. Моя ложь попала в цель. Он видел не расчет, а стремление ребенка. «Ладно, маленький воин», — он поднялся. «Пойдем, покажу тебе самое-самое начало, но только основы. И будь осторожен». Мы вышли на небольшой задний двор. Отец взял несколько моих новых кунаев и один из своих старых, чуть зазубренных. Нашел старую деревянную мишень, просто вбитую в землю доску. «Смотри», — начал он, принимая базовую стойку. «Главное в метании – это баланс и точность, не сила. Стойка ровная». Он объяснял просто и четко, как учат детей. Показал, как держать кунай, как рассчитать дистанцию, как сделать замах и отпустить. Бросок. Кунай с тихим свистом вошел в доску, вибрируя рукоятью. «Теперь ты», – сказал он, протягивая мне кунай. Мои пальцы легли на рукоять, ощущая металл. В голове – мгновенный расчет. Вес куная. Расстояние до мишени. Оптимальная скорость вращения для этой дистанции. В прошлой жизни я бросал ножи, дротики, что угодно. Принципы были похожи. Но здесь добавилась возможность использовать чакру для стабилизации или силы, хотя до этого было еще далеко. Пока – чистая механика. Я принял стойку, которую показал отец. Сделал замах. Бросок. Кунай полетел и воткнулся в землю в метре перед мишенью. Криво. Кагетера кивнул. «Видишь, непросто. Ты слишком рано отпустил. Или замах был слабый. Попробуй еще. Следующий бросок. Лучше, но все равно мимо. Третий. Четвертый. Кунаи падали на землю, царапая дерево мишени или просто улетая в сторону. Думай о цели», — наставлял отец терпеливо. «Не просто бросай. Представь, куда хочешь попасть. Я представляю не доску. Я представляю горло, сердце, глаз. Представляю, как этот кунай обрывает жизнь. Эта мысль, этот образ придавал точности моим движениям». Пятый бросок, шестой, седьмой. Медленно, через боль в плече от непривычного движения и сосредоточенность, я начал чувствовать правильный момент для отпускания. Один из кунаев ударился в край доски. Успех. Маленький, но успех. О, вот, почти. Отец улыбнулся, в его голосе прозвучала настоящая радость. «Еще немного. Чувствуешь?» Я кивнул, переводя дыхание. «Чувствую. Чувствую, как знание из прошлой жизни адаптируется к этому телу и этим инструментам. Чувствую, как каждый бросок – это уравнение с множеством переменных, которые нужно решить за долю секунды. Мы тренировались, пока солнце не начало садиться, окрашивая туман в оранжевые и лиловые тона. Я бросил, наверное, сотню раз. Результат – несколько попаданий в мишень, одно, почти в центр. Не идеально, но прогресс был быстрым. Гораздо быстрее, чем у обычного ребенка. Отец заметил это. Его удивление было видно потому, как он склонял голову, наблюдая за моими попытками, и по редким, но точным подсказкам, которые он давал. «Быстро учишься, Акио», — сказал он, когда мы собирали кунай. В его голосе была та же смесь гордости и легкого непонимания, что и раньше. «У тебя талант к этому, талант к убийству, отец. Именно его я сейчас и оттачивал». Когда мы вернулись в дом, мама встретила нас у двери. «Ну как, получилось?» Ее взгляд тут же упал на мои руки, на пыльные кунай. «Получилось», — ответил отец, положив руку мне на плечо. «Для первого раза, очень даже хорошо. Точность есть, надо только поработать над силой и стабильностью». Мама улыбнулась ему, потом мне, но тревога не исчезла из ее глаз полностью. «Все равно, будь осторожен с ними, Акио, и Кагетера, ты. Ты скоро опять на миссию». Лицо отца стало серьезным. Усталость вернулась. «Через два дня, Юмы, ранним утром, на неделю, может больше, ранг повыше. Платит хорошо, опять надолго», — прошептала мама, прижимая руку к груди. В ее взгляде читался страх, обычный страх жены Шиноби. Страх потерять. Я наблюдал за ними, за их взаимодействием, за скрытыми эмоциями. Это была их реальность, мисси, опасность, разлука, страх. Мой отец, хороший Шиноби, Чоунин, но не элитный. Его миссии были рискованы. Его отсутствие означало меньше контроля надо мной и больше возможностей для самостоятельных тренировок. Позже, когда родители ушли заниматься своими делами, я снова взял кунай, вышел во двор. Темнота и туман скрывали меня. Никаких мишеней, только ощущения, вес, баланс, расчет, бросок в темноту, свист, звук удара о что-то далекое, еще бросок, еще, академия близко, инструменты готовы, план работает, отец уезжает, отлично, путь к свободе вымощен сталью и кровью, и я только начал собирать свои инструменты. Глава 4. Академия. Последние дни перед академией были странным затишьем после месяцев напряженных тренировок. Тело ныло привычной болью, но ум был острым и готовым. Осталось только пройти через последние гражданские ритуалы, сборы. Рынок Киригакури не был местом праздного веселья. Даже в дневные часы, когда туман чуть отступал от улиц, воздух оставался плотным и влажным, пахнущим солью, рыбой с побережья и едва уловимым привкусом металла и дыма, который можно было почувствовать только если знать, что искать. Лавки были забиты товарами. Свежие овощи и фрукты, редкая роскошь в этой суровой земле, связки вяленой рыбы, инструменты для рыбалки, грубая одежда и, конечно, все, что могло понадобиться шиноби. Качественные свитки с печатями, наборы для заточки, материалы для ловушек, даже подержанное метательное оружие с щербинами на лезвиях. Мама взяла меня за руку, жест, который я все еще позволял, он был частью маски, и повела через людской поток. Ее взгляд был цепким. Она оценивала качество товаров, прислушивалась к обрывкам разговоров. Юми хорошо знала свой рынок, и ее взгляд невольно отмечал не только цены, но и тех, кто снова ушел на миссию, и тех, кто вернулся с пустыми руками. «Смотри под ноги, Акио», — мягко напомнила она, когда я чуть не споткнулся о неровный камень. Я кивнул, но глаза мои сканировали толпу. Шиноби, их было много. Некоторые двигались быстро, по делам. Другие сидели в небольших едальнях, тихо переговариваясь, их плащи и протекторы скрывали лица, но не напряжение в плечах. Я ловил обрывки фраз о рангах, заданиях, потерях. Мир Киригакури постоянно напоминал о себе. Люди здесь были практичны, их улыбки часто не достигали глаз, а в движениях чувствовалась собранность, готовность к чему угодно. Даже у мирных жителей. Урок выживания, который я хорошо усвоил в прошлой жизни, здесь был выгравирован на лицах каждого. Мы остановились у лавки, где продавали одежду. Грубые, прочные ткани, темные цвета, серый, темно-синий, черный. Форма академии не была парадной, она была функциональной. «Вот, Акио, тебе нужна пара комплектов», — сказала мама, перебирая сложенные стопки. «Что тебе нравится? Пощупай ткань». Я протянул руку, провел пальцами по плотному материалу. «Прочный, выдержит царапины». Цвет, маскирующий. Я выбрал темно-синий комплект. Вот этот, мама, он удобный, кажется, сказал я, стараясь, чтобы в голосе прозвучала детская практичность. Мама одобрительно кивнула. Хороший выбор, он не будет сильно пачкаться, да и двигаться в нем будет легко. Она начала обсуждать цену с продавцом, негромко, но настойчиво. Я наблюдал за процессом. Искусство торга, еще один вид боя. Пока мама расплачивалась, я подошел чуть в сторону, где висели тренировочные утяжелители, грубые перчатки без пальцев и другое подобное снаряжение, инструменты. Я внутренне оценивал их, не сейчас, слишком рано. Сначала основа. Возвращались домой с большими свертками. Дома пахло ужином и тишиной. Отца не было. Он ушел на миссию ранним утром. Мама готовила молча, ее лицо было чуть более напряженным, чем обычно. Частые миссии отца стали частью нашей жизни, но привыкнуть к ним, похоже, было невозможно. Для матери каждая его отлучка – это дни тревожного ожидания. Для меня – дни полной свободы в тренировках. «Папа когда вернется?» – спросил я вечером, когда мы вдвоем ужинали. Мой голос звучал так, как будто я просто скучаю по нему. Мама поставила палочки, вздохнула. «Не знаю, Акио». Он сказал, «Миссия сложная. Береги себя», – говорил. Она посмотрела на меня, ее взгляд был серьезным. «Ты тоже там в академии слушай учителей, не рискуй зря». «Хорошо», я кивнул, ощущая, как маска обеспокоенного сына становится все более естественной. «Хорошо, мама, я буду стараться, буду рисковать ровно столько, сколько потребуется для силы, ни больше, ни меньше». День Академии настал, утро было окутано особенно густым туманом, который придавал даже знакомым улицам призрачный вид. Здание Академии выглядело утилитарно, приземистое, из темного камня, с редкими окнами, никаких украшений, только прочные стены и тяжелые деревянные двери. Это была не школа, а казарма, место, где из детей выковывали оружие. Внутри было шумно, эхо разносило по коридорам детские голоса, но это был не совсем обычный детский гомон. В нем чувствовалось напряжение. Дети, собранные здесь, уже знали, куда пришли и зачем. Многие из них были из семей Шиноби, они выросли в этой атмосфере. Мы прошли в большой зал. Здесь уже собралось много детей нашего возраста, несколько десятков. Они выглядели по-разному. Кто-то был напряжен и хмурился, кто-то пытался шутить, чтобы скрыть нервозность, кто-то держался особняком с высокомерным видом. Это были будущие товарищи и будущие соперники. Я сканировал их лица, оценивая, инстинктивно выделяя тех, кто выглядел сильнее, увереннее, или просто иначе. Инструкторы, высокие, суровые мужчины и женщины с протекторами на лбу и взглядами, видевшими многое. Их присутствие мгновенно успокаивало зал, приглушая шум. Они были воплощением силы и власти, к которой я стремился. Я оценил их стойки, скорость движений, шрамы, все было информацией. Мой взгляд скользил по лицам одноклассников и замер. Там, чуть в стороне от основной группы, стоял мальчик, выше многих, с темными, колючими волосами и взглядом, который был невероятно пустым для его возраста. От него исходила аура отчужденности, даже опасности, которую не скрыть детской оболочкой. Он не смеялся, не перешептывался с соседями, просто стоял, скрестив руки на груди, наблюдая за всем с отстраненным безразличием. Я узнал его, мгновенно, не по имени, которое еще не знал в этом мире, а по облику, по этой ауре. Мамачи Забуза, одноклассник, убийца тумана, человек, который в моем прошлом мире знаний был легендой. У меня по спине пробежал не холод, прилив адреналина. Вот оно, настоящее столкновение. В этом классе будут не просто дети. Здесь будут будущие монстры, элита кровавого тумана. И один из них, Забуза. Рядом с ним стояли другие, возможно, из кланов. Мальчик с бледным лицом и странными отметинами под глазами. Клан Хазуки. Девочка с сосредоточенным взглядом. Я начал собирать информацию, анализировать их потенциал, сильные и слабые стороны, основываясь на обрывочных знаниях и интуиции хищника. Один из инструкторов выступил вперед. Его голос был низким и резким, привыкшим отдавать команды. «Добро пожаловать в Академию Киригакури. Забудьте о мирной жизни. Забудьте о слабости. С этого дня ваша жизнь, эта деревня, ваша цель – стать инструментами для ее защиты. Путь Шиноби – это путь боли, потери крови. Многие из вас не дойдут до конца. Ваши товарищи рядом, ваши соперники. Помните об этом. Суровые слова, никаких иллюзий, никакой мягкости. Это была правда Киригакури, высказанная прямо в лица шестилетних детей. Отлично. Внутренний голос, тот старый, знакомый голос, вторил инструктору. Вот мир, который не лжет о своей сущности. Мир, где моя природа не ошибка, а потенциальное преимущество. Я стоял среди десятков других детей, чувствуя вес нового снаряжения на поясе и холодную, расчетливую решимость внутри. Академия – это не финал, это только начало. Начало сбора силы, начало создания моей легенды в этом тумане. И Забуза он просто еще одна переменная в этом новом, захватывающем уравнении. Глава 5 книги «И сталь». Зал гудел, как улей, наполненный напряжением и незнакомыми голосами. Дети, будущие шиноби, сидящие рядами на низких скамьях, они вертели головами, оценивая друг друга, или сидели неподвижно, застыв от смеси страха и ожидания. Я занял место ближе к центру, не слишком выделяясь, но с хорошим обзором. Мои глаза сканировали лица, фигуры, осанки. Уже сейчас можно было увидеть разницу. Кто-то был явно из клана, по характерным чертам или по уверенности, с которой они держались. Кто-то казался зажатым, испуганным. Кто-то смотрел из-под лобья с вызовом. Коллекция потенциальных инструментов, препятствий и расходников. Вперед вышел учитель. Высокий мужчина с волевым лицом, пересеченным тонким шрамом через бровь. Его протектор Киригакури тускло поблескивал. Его взгляд был острым и равнодушным, как лезвие куная. От него веяло силой и усталостью. Шиноби, повидавший многое. «Тихо», — произнес он, и зал мгновенно замер. Голос был низким и безэмоциональным. «Меня зовут Казуки. С этого дня я ваш инструктор. Забудьте все, что вы знали о мирной жизни. Здесь вы, будущие солдаты Киригакури. Ваша задача – выжить и стать сильнее». Он сделал паузу, осматривая ряды. «Сегодня – знакомство. Вставайте по очереди, называйте свое имя, причину, по которой хотите стать шиноби, и вашу мечту». В последнем слове звучала тонкая, едва уловимая насмешка. Мечты в Киригакури часто оборачивались кошмарами. Начали с первого ряда. Дети вставали, кто-то запинался, кто-то говорил слишком тихо, кто-то чеканил слова, копируя взрослых шиноби. Имя – Танакарю. Хочу стать шиноби, чтобы защищать деревню. Мечта – стать Кагемизу. Я внутренне усмехнулся. Как наивно, но амбиции – полезно. Имя – Акана Юмика. Хочу стать сильной, чтобы никто не мог обидеть мою семью. Мечта, чтобы в деревне был мир. Мир в кровавом тумане, безнадежно. Но мотив защиты семьи, сильный, предсказуемый. Затем встал он, мальчик с колючими волосами, которого я узнал вчера. Мамачи Забуза, голос был низким, уже не по-детски глубоким. Ни тени смущения или страха. Он стоял прямо, руки опущены, взгляд холоден. Стать шиноби, чтобы убивать. Мечта стать сильнейшим убийцей в Киригакури. По залу прошел легкий шепоток. Некоторые дети испуганно отвели глаза. Инструктор Казуки лишь едва заметно кивнул, без одобрения или порицания. Просто констатация факта. Вот он, никакой маски. Идеально. Он не прятал свою природу. Значит, с ним не придется притворяться. Моя очередь приближалась. Я репетировал свою роль. Имя Акио, встал я. Сделал голос чуть тихим, но отчетливым. Взгляд... прямой, но без вызова. Хочу стать шиноби, чтобы стать сильным и защищать моих родителей. Они для меня самое главное. Это было правдой лишь отчасти, они были важным ресурсом. Мечта. Сделать так, чтобы они мной гордились. Достаточно банально, достаточно искренне на вид, достаточно безопасно. Цель, понятная любому родителю в этом мире. Казуки посмотрел на меня дольше, чем на большинство. Его взгляд задержался на моем лице. Что он там увидел? Усердие, или что-то еще, неважно. Я выдержал взгляд, изображая легкую нервозность. «Садись, Акио», — наконец сказал он. Остальные представления слились в однообразный фон. Я слушал, но больше для сбора информации. Кто из какого клана, какие амбиции, кто кажется слабым, кто потенциально опасен. После представлений началась рутина. Вводная лекция о правилах академии, суровых о истории деревни, кровавый, о базовых концепциях чакры, уже знал. Потом, простые физические упражнения во дворе, бег, приседания, отжимания. Я выполнял их прилежно, не быстрее всех, но ровно и без видимых усилий, как хорошо обученный ребенок. Покажи усердие, но не выдавай истинную силу. Перерывы между занятиями были еще одной возможностью для наблюдений. Дети разбивались на группы, по кланам, по районам, просто по симпатиям. Забу задержался особняком, вокруг него была зона отчуждения. Другие, более уверенные в себе дети из кланов, уже начинали формировать свои маленькие стаи. Я оставался один, перелистывая книгу, которую читал для прикрытия, но слушая и видя все. Ближе к концу дня у нас было свободное время в библиотеке. Это была моя цель. Я знал, что академия дает лишь базовые знания, но библиотеки могут хранить куда больше. Свитки, книги, концентрированный опыт поколений. Мой прошлый опыт подсказывал, что знание – это оружие, иногда более мощное, чем кунай. Библиотека была не такой впечатляющей, как я представлял. Пыльное помещение с высокими полками, заполненными свитками и потрепанными книгами. Старый шиноби, назначенный библиотекарем, дремал за столом. Идеально. Я прошелся вдоль полок, сканируя названия. Теория чакры, история деревни, основы печатей, травы и яды. Мой взгляд остановился на разделе, обозначенном иероглифами, которые я узнал из своих изысканий в прошлой жизни. Киндзюцу. Искусство меча. Отлично. Я вытянул несколько свитков и одну толстую книгу. Надписи на обложках были простыми. Базовые стойки киндзюцу. Введение в фехтование мечом академии. Основы ударов и защиты. Не высший пилотаж, но именно то, что нужно сейчас. Теория. Структура. Я нашел тихий угол. Сел и развернул первый свиток. Передо мной были диаграммы. Как держать меч, хотя у меня его еще не было. Основные стойки. Чудан-нокамае, гидан-нокамае, базовые рубящие и колющие удары. Текст был кратким и емким. Мой взрослый ум схватывал принципы мгновенно, накладывая их на прошлый опыт и знания из аниме. Это основа. Понятно. Вот это движение можно усилить, если добавить чакру в нужный момент. А вот эта стойка уязвима для атаки снизу, если противник быстрый. Я анализировал, запоминал, мысленно прокручивая движение. В отличие от абстрактного контроля чакры, фехтование было конкретным, физическим. Это была хореография насилия, которую можно было выучить и отточить до смертоносной эффективности. Это требовало контроля над телом и холодного расчета, моих сильных сторон. Использование меча могло компенсировать недостаток грубой силы или большого объема чакры. Час в библиотеке пролетел незаметно. Я запомнил все ключевые моменты из свитков и начал изучать книгу. Там были более подробные объяснения и вариации. Вернувшись домой, я спрятал свитки и книгу под футон. Ужин с матерью прошел в обычных разговорах о том, как прошел день в академии. Я рассказывал то, что она хотела услышать, про учителей, про новых друзей, ложь, конечно, про интересные уроки. Она слушала с улыбкой, ее тревога немного утихла. Ночью, в тишине сарайчика, моя тренировка приобрела новое измерение. У меня не было меча, пока, но была крепкая деревянная палка, которую я нашел во дворе. Я взял ее, неуклюже принял первую стойку из свитка, попробовал базовый удар, сверху вниз. Деревяшка была слишком легкой, баланс неправильным. Мои движения были неуверенными, далекими от плавности и точности, показанных на диаграммах. Тело, привыкшее к ударам кулаками и ногами, к контролю чакры для липкости или силы, еще не понимало язык стали и дерева. Я делал попытку за попыткой. Палка дрожала в руке, удары выходили кривыми, стойки разваливались. Ошибка. Слишком много силы в плече. Удар идет не от центра тяжести. Баланс. Анализ шел параллельно с практикой. Я чувствовал себя не пятилетним ребенком с палкой, а снова тем, кто учится новому инструменту. Как когда-то учился обращаться с новой моделью пистолета или взламывать новую систему безопасности. Я тренировался до боли в запястьях и предплечьях, до тех пор, пока движения не стали чуть более осмысленными. До тех пор, пока в памяти мышц не начало откладываться подобие правильных стоек. Первый день в академии, знакомство, уроки и новый путь, путь меча. Начало было положено, инструменты собирались, знания накапливались. Осталось только одно – превратить теорию и неуклюжую практику в смертоносное искусство. Цена за превосходство только росла, и я был готов ее платить, удар за ударом, ошибку за ошибкой. Глава 6. Стратегия малых резервов. Первые недели в академии установили новый ритм жизни. Подъем до рассвета, быстрый завтрак, пробежка по утреннему туману Киригакури, уже не тайная тренировка, а часть пути до академии, но я все равно использовал это время для поддержания формы и наблюдения. Уроки в душных классах, физические упражнения во дворе, краткие перерывы, снова уроки. По вечерам, помощь маме в лавке или домашние дела, и глубокой ночью, мои тренировки. Академия давала основу. Те самые базовые знания о чакре, тайдзюцу, оружии, истории шиноби, которые я уже знал из прошлой жизни и своих ночных изысканий. Учителя объясняли просто, повторяли одно и то же, добиваясь понимания у всех. Для меня это было скучно, но я прилежно кивал, задавал детские вопросы, которые показывали мою увлеченность, и наблюдал за другими. На уроках по теории чакры я прислушивался к ощущениям внутри себя, сравнивая их с тем, что говорили учителя и что я читал в свитках. Мой первоначальный анализ подтвердился. Резервуар чакры был обычным, ниже среднего по меркам большинства канонных персонажей, которых я помнил. Никаких скрытых колоссальных запасов, как у Узумаки. Никаких природных батареек. Это было ограничение. Я размышлял над этим во время монотонных лекций, во время перерывов, глядя на суровые лица инструкторов. В моем прошлом мире сила часто измерялась калибром, мощностью оружия, разрушительностью взрывчатки. В этом мире, объемом чакры и силой техник, мои запасы не позволяли мне швыряться огромными огненными шарами или призывать гигантских существ на постоянной основе. Большие, масштабные дзюцу – это не мой путь. Это неэффективная трата ресурса, которого у меня мало. Мне не нужны техники, которые разрушают горы. Мне нужны техники, которые разрушают противника. Моя стратегия должна быть построена на принципах, которые я использовал как тени убийца. Скорость, точность, неожиданность, эффективность. скорости рефлексы, быть быстрее противника, не дать ему использовать его мощные техники, уклоняться, сокращать дистанцию, наносить удар и уходить. Мое тело должно стать молниеносным. Точность. Каждый бросок куная, каждый удар, каждое использование чакры должно быть филигранным. Попадать в уязвимые точки. Использовать минимум энергии для максимального эффекта. Моя чакра должна быть не кувалдой, а скальпелем. Скрытность. Исчезать, появляться из ниоткуда, использовать окружение, подавлять свое присутствие. В мире, где тебя могут убить в любой момент, незаметность – лучшее оружие. Контроль чакры – это фундамент всего. Идеальный контроль позволяет двигаться быстрее, повышать точность бросков, как показывал отец, бесшумно передвигаться, контроль шагов и дыхания, возможно, в будущем, использовать техники усиления, которые требуют немного чакры, но дают большое преимущество. И, конечно, эффективно использовать те немногие дзюцу, которые я выберу для своего арсенала. Фехтование. Искусство меча. Это не чистая сила чакры, это сочетание физической координации, скорости, точности и геометрии боя. Меч – продолжение руки. С хорошим контролем и скоростью, мастер меча может одолеть противника с большим объемом чакры, который полагается только на взрывные техники. Это идеально вписывалось в мою стратегию компенсации. План был ясен, и он не требовал пересмотра, просто уточнения приоритетов. На переменах я продолжал наблюдать за одноклассниками. Они формировали группы. Слышался звонкий смех одних, настороженное молчание других. Дети клана Хазуки держались вместе, их движения были текучими, как вода. Другие, более обычные, но с тем же проблеском амбиций в глазах. Забуза. Он оставался в стороне. Иногда я ловил его взгляд, холодный, оценивающий. Он не пытался заговорить ни с кем, кроме, возможно, пары таких же отстраненных детей. Его тишина была громче любого детского шума. Он уже хищник. Я не пытался к нему подойти. Пока. Наблюдать полезнее. Понять его модель поведения. Его сильные и слабые стороны, которые проявлялись даже в простых движениях. Иногда ко мне подходили другие дети. «Эй, Акио, чего ты такой тихий все время?» — спросил один мальчик, пытавшийся казаться лидером в своей маленькой группе. Я чуть пожимал плечами, изображая легкую стеснительность. «Просто думаю много о том, что учитель говорит». Я смотрел ему прямо в глаза, стараясь, чтобы в моем взгляде была только детская сосредоточенность. Он усмехнулся. «Думает он, надо играть. Смотри, как я могу». И он начинал неуклюже имитировать движения тайдзюцу, которые нам показывали на уроках, пытаясь привлечь внимание. Я улыбался. «Играйте, отвлекайтесь, это сэкономит мне время». Тренировки дома стали еще более интенсивными, но теперь они были четко сфокусированы на моей стратегии. Скорости рефлексы, утренние пробежки с ускорениями, прыжки через препятствия, вечером упражнения на реакцию. Я подбрасывал мелкие камешки и старался поймать их или увернуться. Это было непросто, детские рефлексы были медленнее, чем у меня в прошлой жизни, но они улучшались. Тело училось реагировать быстрее, чем мозг успевал отдать сознательную команду. Контроль чакры, упражнения с листом и хождение по деревьям стали частью рутины, а не вызовом. Теперь я фокусировался на более тонких вещах. Пропускать минимальное количество чакры для удержания листа, контролировать ее поток так, чтобы она не шумела, не выдавала моего присутствия. Учился концентрировать чакру в ушах, чтобы лучше слышать, или в глазах, для лучшего зрения в темноте. Очень базовый уровень, скорее сенсорное усиление, чем дзюцу. Скрытность. Передвижение в темноте. Бесшумные шаги по гравию, по скрипучим половицам в сарайчике. Прижиматься к стене, становиться плоским. Использовать тени. Подавлять свое дыхание, сердцебиение, даже поток чакры, делая его почти незаметным. Тренировка шла не только на улице, но и дома. Бесшумно пройти из своей комнаты на кухню и обратно, не разбудив родителей. Фехтование. Палка стала продолжением моей руки. Стойки, удары, блоки. Медленно, методично, повторяя движения из свитков, я добивался правильной формы. Затем, быстрее с контролем. Я начал чувствовать баланс палки, как она должна двигаться, чтобы удар был сильным и точным. Это было долго и требовало много терпения. Палка соскальзывала, удары уходили в сторону, но каждый повтор закреплял навык. Я представлял не палку, а острое лезвие. Представлял траекторию, которую оно оставит в воздухе и в плоти. В редкие вечера, когда отец был дома, Он иногда сидел на веранде, чистя свое оружие или просто глядя в туман. Мама часто подсаживалась к нему, тихо разговаривая. «Кагетара, может, ты сегодня не будешь допоздна?» Слышал я голос мамы однажды, когда проходил мимо по коридору. «Ты выглядишь совсем измотанным». Отец вздохнул. «Работа есть работа, Юме. Сейчас сезон такой. Много миссий. Тем более, Академия Акио. Нужно больше денег. Я знаю, просто береги себя». Ее голос был тихим, полным беспокойства. «Всегда», — отвечал он. «Я слышал их разговоры. Их жизнь была посвящена выживанию и обеспечению будущего для меня, их сына, которого не существовало, или почти не существовало. Я был признателен за их вклад. Их забота создавала идеальный фон для моей подготовки. Их работа давала мне время и ресурсы. Их любовь была щитом, за которым я оттачивал свои когти. Мама иногда заходила ко мне в комнату перед сном. «Устал, сынок?» – спрашивала она, проводя рукой по моим волосам. Я кивал. «Немного, мама. В академии много нового. И папа научил бросать кунай, и хочу научиться лучше». «Ты у нас старательный», – улыбалась она, но в ее глазах все равно была тревога. «Это хорошо, только не забывай отдыхать, расти здоровым». «Хорошо, мама», – отвечал я, глядя на нее самым искренним взглядом, на который был способен. Она верила. Она видела старательного ребенка, мечтающего о силе. Она не видела хищника, который методично строит свою клетку для мира. Дни складывались в недели. Рутина стала камуфляжем. Под покровом образцового ученика и послушного сына я выковывал себя. Мои движения становились точнее. Мое тело выносливее. Мой контроль тоньше. Палка для тренировок начала слушаться. Скрытность позволяла двигаться почти бесшумно даже дома. Низкий объем чакры – не приговор. Это условие задачи. Задача – стать настолько быстрым, точным, скрытным и смертоносным, чтобы этот недостаток не имел значения. Задача – стать эффективным инструментом. Путь был долгим, полным пота, боли и бесконечных повторений. Но я был готов идти по нему, шаг за шагом, удар за ударом, в темноте. И только иногда, в тишине ночи, я вспоминал Забузу, его холодный взгляд, его слова. «Стать сильнейшим убийцей, конкуренция». Хорошо, это делало процесс еще интереснее. Глава 7. Проверка кровью. Месяц. 20 дней занятий. Время, достаточное, чтобы рутина академии въелась под кожу. Подъем, завтрак, дорога сквозь туман, часы теории, часы изнурительных физических упражнений, базовые стойки тайцзюцу, бесконечные отжимания, приседания, бег по периметру двора. Учителя, суровые и немногословные, вбивали в нас основы, как гвозди. Дисциплина, подчинение и осознание того, что ты лишь винтик в машине деревни. Я прилежно выполнял все указания, не быстрее, не медленнее других. Мое тело, уже подготовленное ночными тренировками, справлялось с нагрузками академии с легкостью, но я искусно скрывал это за маской умеренной усталости и старательности. На уроках теории я внимательно слушал, иногда задавая наивные вопросы, которые на самом деле позволяли прозондировать учителя или получить уточнение по интересующей меня теме. Мои ночные тренировки стали еще более целенаправленными. Днем я усваивал академический уровень, ночью строил на этом фундаменте свое собственное искусство. Одноклассники постепенно раскрывались. Кто-то ныл от нагрузок, кто-то хвастался достижениями своих родителей. Дети из кланов держались увереннее, в их движениях уже чувствовалось что-то инстинктивное, переданное с кровью. Забуза оставался собой, отстраненный, наблюдательный, молчаливый. Я иногда ловил его взгляд на себе. Оценка. Он тоже оценивал. После очередного часа тайцзюцу во дворе, когда мышцы ныли от монотонных повторений, учитель Казуки остановил нас. Его взгляд скользнул по рядам уставших детей. Довольно размахивать руками в воздух, его голос был жестким, без тени похвалы или поощрения. «Месяц вы изучали основы. Теперь посмотрим, как вы умеете применять их на практике». По рядам прошел легкий ропот, смешанный с напряжением. «Практика, что он имеет в виду?»